Такого терпения я хочу представить вам два, по крайней мере, примера, из коих один показала одна благочестивая женщина, которая, желая усовершиться в добродетели терпения, не только не бегала искушений, но еще искала, чтобы ее опечалили, и, сколь нечасто была оскорбляема, не падала от искушений. Женщина эта жила в Александрии, происходила от знатного рода и в доме, оставленном ей родителями, благочестно работала Богу. Однажды, пришедший к блаженной памяти архиепископу Афанасию, она просила дать ей на содержание и упокоение какую-либо вдову из презираемых на церковном иждивении. «Дай мне, — говорила она, — одну из сестер, которую бы я успокоила». Первосвятитель, похвалив такое доброе намерение женщины и ее усердие к делу милосердия, приказал выбрать из всех такую вдовицу, которая бы превосходила всех честностью нравов, степенностью и обходительностью, чтобы желание являть такую щедрость не было подавлено худостью, имевшей пользоваться ею, и чтобы имеющая являть ее, быв оскорблена злонравием сей последней, не потерпела вреда в вере. Итак, приняв такую избранницу, она привела ее в дом и стала ею служивать во всем. Но, видя ее скромность и тихость, и получая от нее каждую минуту почет в благодарность за дело своего человеколюбия, она через несколько дней опять пришла к помянутому первосвятителю и сказала: «Я просила, чтобы ты приказал дать мне такую, которую бы я упокоивала и которой служила бы с полным послушанием». Он сначала не понял, чего ради такая речь и чего желает эта женщина. И, подумав, что ее прошение по беспечности смотрителя за вдовицами было пренебрежено, не без душевного смущения спросила о причинах такого промедления. Ему сказали, что к ней отправлена честнейшая паче всех других вдовица. Тогда он, догадавшись, чего искала та мудрая жена, велел дать ей вдовицу непотребнейшую из всех, которая всех превосходила бы гневливостью, сварливостью, буйством, болтливостью и суетностью. Когда нашли и дали ей такую, она, взявши ее в свой дом, с таким же или еще с большим усердием стала служить и этой, как служила первой. В благодарность же за такие услуги получала от нее только то, что та оскорбляла ее недостойную бранью, злословием, поношением и, укоряя ее с язвительным ругательством, роптала, что она выпросила ее у архиепископа не на упокоение, а на мучение, и перевела более от жизни покойной к тяжелой, чем от тяжелой к покойной. Такие оскорбления продерзая, эта женщина простирала иногда до того, что не удерживала даже и рук, а та, госпожа, усугубляла за это смиренное ею служение, научаясь побеждать ее разъярение не сопротивлением, но более смиренным себя ей подчинением, и укрощать ее неистовство человеколюбивой кротостью. Такими опытами, утвердившись вполне в терпении и достигши совершенства всей желаемой добродетели, она отправилась к помянутому святителю поблагодарить его и за мудрый его выбор, и за собственное благодетельное обучение, за то, что он, наконец, совершенно согласно ее желанию, назначил ей такую достойнейшую учительницу, непрестанными оскорблениями которой, укрепляясь каждодневно в терпении, она достигла самого верха сей добродетели. «Наконец ты дал мне, владыка, для упокоения такую, какую именно я желала иметь, а та первая своим почтительным ко мне отношением скорее меня упокоивала и утешала, чем я ее». Этого достаточно сказать о женском поле, чтобы воспоминанием о таком деле не только назидать, но и пристыжать себя, так как мы, если не запрячемся в келье, то терпение сохранить не можем. Теперь представим другой пример терпения. Авы Пафнутия, жившего в совершенном уединении в знаменитой скитской пустыне, в которой он теперь пресвитерствует – Он, еще будучи юным иноком, просиял такую благодатную святостью, что сами великие мужи того времени дивились его преуспеянию и, несмотря на то, что он моложе всех, сравняли его со старцами и положили иметь его всем сонме. Когда это огласилось, то зависть, возбудившая некогда против Иосифа души братьев его, разожгла и против него ядовитым огнем своим одного из числа скитских братьев, который злоумыслил обезобразить красоту его каким-либо пятном бесславия. Для сего, выждав время, когда Пафнутий отправился в воскресный день в церковь, вошел воровский в его келью и, спрятав между плетеницами, какие там обыкновенно плетут из пальмовых ветвей, свою книгу, пришел себе в церковь, довольный своей хитростью. А по окончании воскресной службы пред всеми братьями принес святому Исидору, бывшему тогда пресвитером, жалобу, что у него из келии украдена книга. Эта жалоба так смутила всех, и особенно пресвитера, что не знали, что и подумать, и что предпринять, быв поражены таким новым и неслыханным там преступлением. Тогда донесший о сем обвинитель потребовал, чтобы, удержав всех братьев в церкви, избранных из них нескольких, послать обыскать все келии. Когда три назначенные для сего пресвитером старца, осмотревши все другие келии, пришли в келью Пафнутия, то нашли в ней скрытую между пальмовыми плетеницами книгу, как спрятал ее там наветник, и, взяв ее, принесли тотчас в церковь и положили пред всеми. Пафнутий, хотя по чистой совести уверен был в своей непричастности никакому всем греху, но как бы виновный в воровстве, предал себя суду старцев, изъявляя готовность понести, что будет присуждено в удовлетворение, и прося дать место его покаянию. Он ничего не говорил в свое оправдание, по стыдливой скромности опасаясь, как бы стараясь словами смыть пятно воровства, не подпасть сверх того еще осуждению и во лжи, когда никто не подозревал ничего другого, кроме того, что найдено. По окончании разбирательства и составлении о нем определения вышел он из церкви, не упадши духом, а вверяя себя суду самого Бога, и начал нести покаяние. Усугубив молитвы с обильными слезами, утроив пост и в крайнем смирении духа, простираясь пред лицом людей. Когда в продолжении почти двух недель подвергал он себя таким образом всякому сокрушению плоти и духа, и потом, в день субботний или воскресный, рано утром пришел к церкви не для того, чтобы принять святое причастие, а для того, чтобы, простершись у дверей ее, смиренно просить себе прощения, тогда Бог, свидетель и ведец всего сокровенного, не терпя, чтобы он долей и сам себя сокрушал и был бесславен другими, дьявола наставил опубликовать то, что тот изобретатель зла, вещи своей вор бесчестный, славы чужой хитрый обесславитель, учинил без всяких свидетелей. Ибо объятый лютейшим демоном, он сам раскрыл все хитрости скрытные своей проделки, и таким образом, кто был внушителем преступления и козни, тот же сделался и предательским разглашатаем. Потом этот нечистый дух сильно и долго мучил несчастного сего брата, так что его не могли очистить от него не только молитвы бывших там прочих святых, которые имели божественный дар власти над бесами, но и особая благодать Исидора пресвитера не изгнала этого лютейшего мучителя, хотя по щедродательности Господа ему дарована была такая над ними власть, что бесноватые и до дверей его не были доводимы, как получали исцеление. Это потому было так, что Христос Господь славу сию сберегал для Пафнутия, чтобы обидчик исцелен был только молитвами того, против кого строил козни, и получил прощение в грехах своих и освобождение от настоящего наказания, провозглашая имя того, чью славу надеялся затмить, как завистливый враг». Две причины побудили меня рассказать это дело. Первое. Чтобы, помышляя о непоколебимой твердости этого мужа, тем более являли мы невозмутимости и терпения, чем меньшим подвергаемся наветам врага. Второе. Чтобы воспринять из него твердое убеждение, что мы не можем быть безопасны от бури искушений и нападений дьявола, если всю охрану нашего терпения и всю надежду на то будем полагать не в силах внутреннего нашего человека, а в запорах келии или в уединении пустынном, или в сообществе святых, или вообще в чем-либо вне нас сущем. Ибо если Господь, сказавший в Евангелии «Царствие Божие внутри вас есть», не укрепит нашего духа силою своего заступления, то напрасно будем мы надеяться наветы врага воздушного или победить помощью живущих с нами людей, или уклонить от себя местным расстоянием, то есть удалившись в пустыню, или не допустить до себя, закрывшись стенами и кровлею, то есть заключившись в келью. Ибо все это имело супофнутие. И однако искуситель нашел доступ к нападению на него. И этого злейшего духа не отразили от него ни оплот стен, ни уединение пустыни, ни заступление стольких святых в том сообществе. Но как сей Божий раб святой не на внешнее что-либо возлагал надежду сердца своего, а на самого всех сокровенностей судью, то никак не мог быть расстроен кознями такого нападения. Так же и тот, кого зависть ввергла в такое преступление, не пользовался ли благодеянием пустыни, ограждением отдаленного жилища и сообществом блаженного Исидора, Авы и Пресвитера и прочих святых. И однако, когда буря дьявольская нашла его самого устроенным на песке, то не только сильный удар нанесла его жилищу, внутреннему устроению, но и совсем его разрушило. Перестанем же искать основ своего невозмутимого мира внутреннего вне себя и ожидать, что немощим нашего терпения может помочь чужое терпение. Ибо как Царствие Божие внутри нас есть, так и враги человеку домашние его. И никто не сопротивляется мне более моего же чувства, который есть самый близкий мне домашний. Будем же внимать себе патче, чтобы наши домашние враги не могли нас уязвлять. Ибо когда наши домашние не восстают против нас, тогда Царствие Божие пребывает в нас в невозмутимом мире душевном. И если взвесить тщательно причины происходящего в нас, то найдешь, что я не могу быть уязвлен никаким, даже самым зложелательным человеком, если сам не буду восставать против себя немирностью своего сердца.